Брайан Смит. Сексуальные маньяки с бензопилами с Марса. Необходимость пописать настигла Тани Логан так быстро и с такой подавляющей силой, что она выскочила наружу через открытую заднюю дверь трейлера, не сказав никому ни слова. Ее целью был сортир на изолированном сельском участке, где Янси Мелоун держал свой дряхлый полузгнивший трейлер. Звучание старой дурацкой песни «Ленард Скиннард» оставалось слышным, пока она неуклюже неслась по ухабистой земле, зажав руку между ног и прижав бедра друг к другу. Таня и некоторые другие завсегдатаи таверны Дюка остановились здесь после того, как Дюк закрыл заведение в 2 часа ночи. Ранее этой ночью местная футбольная команда колледжа выиграла крупную игру, и весь город был в режиме празднования. Никто не хотел, чтобы вечеринка закончилась, поэтому, когда Янси сказал, что любой, кто хочет, может отправиться к его трейлеру и продолжить там, более дюжины пьяных парней и девушек приняли его предложение. Теперь большинство из них теснились вместе в маленьком трейлере, а несколько других болтались у входа, глотая прогорклый самогон из прозрачных стеклянных кувшинов и время от времени стреляя из ружей. Иногда они выли на луну, как волки, и от этого звука по спине Тани пробегала ледяная дрожь страха. Пара этих парней бросали на нее жуткие взгляды с тех пор, как Дюк их всех выгнал. Это были парни, которые ей никогда не нравились. Бо Гатлин и Джим Лумис. Она была благодарна остальным людям, которых она хорошо знала и которым доверяла. Она знала, что они защитят ее при необходимости. Ей казалось, что мочевой пузырь вот-вот взорвется, когда она добралась до сортира и распахнула шаткую деревянную дверь. Она закрыла ее, войдя в сортир, и заперла ее изнутри. Сортир был удручающе темным внутри, и единственное слабое освещение исходило от лунного света, проникавшего через дыру в жестяной крыше. Она знала, что Янси всегда брал с собой электрический фонарь, когда приходил сюда по своим делам посреди ночи, но она убежала, даже не подумав попросить об этом. Ну что ж, она должна извлечь из этого урок на будущее. Лунного света хватило, чтобы определить местонахождение туалета. Он был у задней стенки сортира. В нескольких футах над ним было маленькое окно. Однако ее не волновало, что кто-нибудь заглянет внутрь. Они бы ничего не увидели, здесь было так темно. Рядом с туалетом в корзине лежало несколько рулонов туалетной бумаги, а вот умывальника не было. Ей придется вымыть руки в трейлере. Хныкая от желания облегчиться, она поспешила в туалет, схватила один из рулонов туалетной бумаги, спустила тонкие джинсовые шорты и села на несколько менее чем идеальное гигиеничное сиденье унитаза. Она скривилась, почувствовав влагу на ягодицах. Один из противных пьяных парней, с которыми она была сегодня вечером, небрежно обрызгал сиденье мочой. Скорее всего, их было больше, чем один. Как бы то ни было, ущерб уже был нанесен. Немного неприятной влаги ее не убьет. Она очистит ее с помощью туалетной бумаги, как только закончит делать то, что здесь нужно. Ее мочевой пузырь начал процесс опорожнения, который на этот раз занял гораздо больше времени, чем обычно. Чувство облегчения, охватившее ее, когда эта насущная потребность исчезла, заставила ее застонать почти оргазмически. Она почти закончила, когда откуда-то высоко над сортиром засиял свет намного ярче луны, заполнив внутреннюю часть маленькой постройки через дыру в крыше. Таня повернула голову, прищурившись от яркого света. Она не могла понять, что могло быть источником чего-то столь яркого на маленькой свалке Ясь. Здесь не было фонарей. Она подумала, может быть, где-то там наверху парил вертолет, освещая прожектором. Всем было известно, что Янси выращивал травку в лесу за пределами своей собственности. Может быть, это управление по борьбе с наркотиками проводило ночной рейд. Неважно, что в наши дни людей здесь ни разу не обыскивали на наличие травки. Люди перестали сильно заботиться о подобных вещах. Кроме того, никто никогда не подставит Янси перед законом. Всем нравилась его травка. Хотя это было забавно. Она не слышала шума двигателя или лопастей. Пару раз она бывала возле вертолетов. Они были чертовски шумны. Однако единственное, что она могла слышать, это далекие звуки музыки, а также улюлюканье и крики с вечеринки. Но в целом, ночь была достаточно тихой, чтобы услышать стрекотание сверчков в лесу. С любопытством она поспешно вытерлась, натянула шорты, открыла дверь и вышла на улицу. Она сделала один неуверенный шаг по земле, отошла на несколько футов от постройки, развернулась, прижала руку ко лбу и подняла лицо к небу. Яркий свет действительно исходил откуда-то прямо над ней. Она все еще щурилась, пытаясь разглядеть источник, который, как она решила, должен быть каким-то летательным аппаратом. Однако, из-за того, что он находился там так высоко, его форму по-прежнему трудно было различить. Если это был не вертолет, что бы это тогда могло быть? Теперь вокруг нее были другие. Она чувствовала их, но не видела. Один шел почти прямо за ней. Хотя она не могла видеть, кто это был. Она почувствовала новый приступ отвращения. Она вздрогнула и согнула плечи, когда жутко ползущие ощущения скрутили ее изнутри. Ощущение сродни тому, как толстые извивающиеся черви скользят по ее кишкам. Обернувшись, она увидела, что бог Гатлин смотрит на ее задницу. Его рот был открыт, и на его лице было то знакомое тупое выражение. Почувствовав ее насмешливый взгляд, он поднял голову и ухмыльнулся, но ничего не сказал. Пока они смотрели друг на друга с нарастающей враждебностью, Джим Лумис подкрался боком к своему приятелю и ухмыльнулся ей в такой же подлой манере. Она бы нервничала, если бы была одна. Почти все сейчас вышли из трейлера, глядя на таинственный яркий свет в небе. Заметив Янси и Дэрила Монро, его лучшего друга еще со времен средней школы, Таня направилась туда, подальше от этих уродов. Она чувствовала их омерзительные взгляды на каждом шагу своего пути. Янси поднял голову к небу, но взглянул в сторону Тани, когда она подошла. Он улыбнулся и поднял вверх указательный палец. «Привет, девочка. Как ты думаешь, что это такое?» Она улыбнулась в ответ и пожала плечами. «Не знаю, Янс. Подумала, может быть, это управление по борьбе с наркотиками, но двигателей вертолетов не слышала». Янси фыркнул от смеха. «Разве здесь может быть борьба с наркотиками? Я слишком низок, чтобы заслужить их внимание. База ВВС не так уж и далеко. Может быть, экспериментальный самолет?» Дэрил Монро проглотил Миллер Хай Лайф из Баунти. Или, может быть, метеозонд? К тому времени к ним присоединилась Кэнди Хопкинс. Это была еще одна обычная девушка из таверны Дюка. Кэнди и Таня могли бы быть близнецами. Они выглядели практически одинаково. Обе были блондинками, и сегодня на каждой были джинсовые шорты, обрезанные почти до размера плавок от купальника, и яркие узкие топы на груди. Однако Кэнди была немного моложе и, может быть, немного симпатичнее. Таня ее ненавидела. Чертова шлюха. Эта сука была с любым мужиком, который проявлял к ней интерес. Кэнди прижалась к Янси и обняла его со спины. Она посмотрела на небо и сказала: «Ребята, это не метеозонд, это НЛО». Янси взглянул на нее, глядя с неподдельным недоумением, отразившимся на его лице. «Ты имеешь в виду летающую тарелку? В самом деле?» Она кивнула. «Точно, там пришельцы. Это можно понять по отсутствию звука». Таня закатила глаза, но ей пришлось признать, что Кэнди была права. Отсутствие шума двигателя озадачило ее с самого начала. Дебаты продолжались в том же духе в течение нескольких минут среди толпы, собравшейся за трейлером Янси. При этом свет все время парил в той же фиксированной точке высоко над поляной. Как только некоторые из них начали терять интерес и возвращались в трейлер за пивом, объект в небе начал опускаться с большой скоростью, вызвав коллективный вздох собравшихся. Те, кто двинулся обратно к трейлеру, остановились и развернулись. Миллер Хайлайф Дэрила выскользнула из его пальцев и ударилась о землю. «Проклятие! Это летающая тарелка!» Теперь, когда он так стремительно спустился, Таня поняла, что корабль действительно имел форму блюдца. По мере приближения к земле появилось шасси в виде четырех металлических опор. Таня была охвачена глубоким чувством удивления, когда корабль приземлился вместе за сортиром. Внешне это было похоже на что-то из черно-белого научно-фантастического фильма 1950-х годов. Когда она размышляла об этом, ее голова стала кружиться. Результат сочетания всего дешевого пива, которое она выпила, и сюрреалистической природы того, что она видела. Прошли минуты, но ничего не произошло. Время шло, и люди стали приближаться к пугающе тихому кораблю, движимые равным образом искренним трепетом и любопытством. Все слышали истории о летающих тарелках. Эти рассказы передавались на протяжении десятилетий с того инцидента в Розуэлле. Были верующие и неверующие. Неверующие издевались и подшучивали над кораблями НЛО. Каких-либо конкретных доказательств либо не существовало, либо они скрывались так усердно, что ни один нормальный человек их не увидел. И вот они все оказались перед неопровержимым доказательством реальности летающих тарелок. Таня знала, что ей следует бояться. Существа внутри этого корабля могли иметь враждебные намерения. Они могут быть способны на все. Для них всех было бы разумно броситься бежать, и бежать как можно дальше. Только один человек поддался инстинкту самосохранения. Крупный парень по имени Ник Болтон вскрикнул и бросился бежать. Спустя несколько мгновений все они услышали звук двигателя его пикапа, который ожил, а затем унесся прочь. Остальные остались там, где были. Таня не знала, что чувствовали другие, но она ощущала почти духовное чувство привилегии от возможности стать свидетелем этой удивительной вещи. Все они присутствовали для чего-то важного, возможно, для чего-то, что могло бы изменить ход самой истории человечества. Послышалось шипение, когда в днище корабля образовалось отверстие, и пандус лестницы начал опускаться, пока не коснулся земли. Изнутри корабля исходил свет зеленым оттенком. Прошло еще несколько минут, но больше ничего не происходило. Таня и остальные продолжали подбираться ближе в головокружительном ожидании увидеть инопланетные формы жизни. И тут наверху ступенек появилась одна фигура. Через мгновение фигура начала осторожно спускаться. Появились и другие подобные фигуры, которые стали следовать за первой. Даже с первого взгляда нельзя было усомниться, что это действительно существа из другого мира. Сходство с так называемыми «серыми», известными всем из различных изображений инопланетян в популярной культуре, было поразительным. Физически они выглядели именно так. Однако другие вещи в них были большим сюрпризом. Лицо Дэрила исказилось, оно выражало глубокое замешательство. Что за хрень? Эти существа с бензопилами? И они в комбинезонах? Янси медленно кивнул. Да, знаешь, я думаю, может, нам всем стоит подумать о том, чтобы убраться отсюда нахуй. Это совсем нехорошо. У меня плохое предчувствие. Таня была полностью согласна с этим. Это было совсем не то, чего она ожидала. Сюрреалистично, даже близко не подходило к этому описанию. Ей казалось, что она попала в какое-то странное, альтернативное мультяшное измерение. Первый инопланетянин, достигший Земли, вынул зубочистку из уголка рта и заговорил на роботизированном английском языке, который, казалось, исходил от какого-то устройства для перевода. Тем не менее, это было совершенно понятно. «Такс, считайте, что вы, тупые мешки с мясом, закончили пить, трахаться и весело проводить время». Кэнди оторвалась от Янси и стала пятиться. «Что это вы имеете в виду?» Инопланетянин издал резкий звук, похожий на смех. «Собираюсь излить кучу марсианской спермы в твою дыру, блондиночка. Уж поверь мне». Затем существо запустило бензопилу, подняло ее над головой и бросилось на них молниеносно. Остальные пришельцы последовали его примеру. И вот так чары, удерживающие Таню и остальных на месте, были разрушены. И все побежали и начали кричать, спасая свою жизнь. Таня повернулась и побежала прямиком к трейлеру, а ночь наполнилась звуками бензопил, разрывающих человеческую плоть. Она не знала, куда еще идти. Ее машина была у таверны Дюка. Она приехала сюда на заднем сиденье пикапа Янси. Может, ей удастся найти его ключи и забрать грузовик. Однако, прежде чем она смогла добраться до трейлера, она споткнулась о камень и рухнула на землю, ударившись коленями с ошеломляющей силой. Она повернула голову и увидела одного из инопланетных деревенщин, направляющихся прямо к ней. На ее глазах выступили слезы. У нее не было никакой надежды на то, чтобы убежать, потому что ее колени так сильно болели. Затем в ее периферийном зрении появилось нечеткое движение. Янси вылетел из ниоткуда, чтобы схватить инопланетянина и повалить его на землю. Таня была благодарна за заступничество, но она была не в состоянии помочь своему спасителю сразиться с существом. Трейлер был рядом. Она начала хвататься за землю и залезла под него, заползая глубоко в тень. Звуки резни продолжались. Она слышала крики и громкие стоны, которые были ни с чем иным, как продуктом плотского страдания. Сказав себе не смотреть, она все равно так не сделала. Это была панорама ужасов и межвидовых извращений. Повсюду валялись распиленные куски тел. На земле было много крови. Большинство инопланетян скинули комбинезоны и воткнули свои удивительно большие пенисы во все мыслимые отверстия. Они трахали живых и мертвых. Они трахали дыры в плоти, проделанные бензопилами. Она видела, как одно из жужжащих лезвий рассекло Кенди пополам. Перед тем, как разрезать ее на две половинки, первый инопланетянин также проделал в ней дыру и трахнул. Это продолжалось, казалось, вечно, пока практически все люди не были мертвы. Однако, по крайней мере, один человек был жив. Она слышала чье-то рыдание. Сначала она не знала, кто мог выжить, но затем инопланетяне начали возвращаться к кораблю на краю поляны. Один из них держал за щиколотку хныкающего, обнаженного Богатлина и тащил его к летающей тарелке. Он кричал, умоляя о помощи, которая не придет. Его голова сильно ударялась о каждую ступеньку трапа, когда инопланетянин тащил его в корабль, совершенно не заботясь о его благополучии. Когда все они вернулись внутрь, трап втянулся, и корабль снова поднялся в воздух. Он парил в паре десятков футов над землей мгновение, прежде чем резко выстрелить вверх и скрыться из виду. Таня оставалась под трейлером, пока первые лучи солнца не начали окрашивать небо. Она сделала это на всякий случай, если пришельцы вернутся. Когда она, наконец, выползла и снова встала на ноги, она на мгновение уставилась на кровавые ужасы, окружавшие ее. Все они были мертвы, каждый из них, даже милый Янси, ее спаситель. Затем она вошла в трейлер, ее вырвало в раковину на кухне. Когда она закончила опорожнять свой желудок, она рылась в вещах, пока не нашла его ключи. Затем вышла на улицу и нашла его грузовик, который она остановила примерно в полумиле от таверны Дюка. Она не хотела, чтобы ее видели. Она нашла свою машину и поехала домой, где приняла несколько сильнейших таблеток снотворного и вырубилась. Она никогда никому не рассказывала о пришельцах-деревенщинах. Да и кто, черт возьми, ей поверит? Текст читал Джей Арс. За перевод отдельное спасибо Alice in Wonderland.